Глава 19. В тот же день. «Ну и как уха?» — с долей зависти спросил Никонов. «Отлично. Вот женюсь и отправлю молодую жену госпоже Ухтомской. Пусть учится так же варить», — хохотнул Петр. «А по делу что-то придумали?» «Вот ты знаешь, с какой скоростью идет разложение тела в воде?» — спросил Фарид. «Курс нам всем читали. Учитывая, что утонули они в июле, вода в Волге в это время температурой примерно градусов 25, должны были всплыть на третьи сутки. Так ведь и было?» Абасов кивнул. «Их заметили почти сразу, и тело молодого человека практически не обезображено. Почему в таком случае женский труп так пострадал?» «А нашли их вместе?» «Более того, на женщине была накидка, такой длинный палантин, и оба в нем запутались. Тогда следователь предположил, что это было одной из причин того, что пара не сумела выплыть. Что-то захлестывает ноги, паника, ночь. Так связанными вместе они и остались». «Я читал», — сказал Сазонов и покраснел. «Нет, правда, я читал, что убийцы несколько раз использовали вещества, привлекающие всякую живность, чтобы, ну, затруднить опознание. Только это было в море, там вода соленая». «Почему нет?» — согласился Глеб. — Но тогда придется предположить, что это тоже было убийство, и при этом убийца был достаточно силен, чтобы справиться с двумя жертвами, и что он заранее подготовился, принес с собой эти самые вещества. — Или был магом, — внезапно предположил Шкуматов. — Магом воды. Еще у них была картинка. Результат долгой совместной работы художника и официанта Николая, смотревшего на вход в дом Майера в районе 4. Главным было не то, что он смотрел. Важно было вытащить из свидетеля то, что он успел увидеть. Глеб разложил на столе 5 листов бумаги, 5 рисунков. Человек, глядящий из тротуара вверх на окна третьего этажа. Тот же человек с коммуникатором в руках. Фигура с рукой, протянутой к дверной ручке. Лицо в профиль. Яркий платок на плечах, желтый с красным и зеленым. «Какое там расстояние?» Фарид ткнул пальцем в один из листов. «Меньше 100 метров, если совсем точно 72», ответил Никонов, придвинув поближе ту картинку, где объект открывает дверь. «Фигура женская. Такой платок мужчина не наденет, и я его не так давно видел». «У кого?» «На госпоже Калинец-Лукьяновой». «Может, такие платки сотнями выпускаются? Надо проверять», — пожал плечами Петр. «Проверим». «Мы все помним, что рисунки не с натуры, а по восприятию свидетеля», — стоял на своем Шкуматов. «Петь, мы в курсе. Давай не спорить, а смотреть и запоминать. Можно сверить со снимком 9-летней давности». Никонов протянул руку. Петр поспешил извлечь увеличенную копию мага-снимка выпускного класса школы для девочек номер 2 города Кинешмы от 67-го года и показал на девушку за спиной Ангелины. «Вот Валя Клюева». «Слушай, но нынешняя вдвое толще». «И что? Поправиться можно за месяц». Они вглядывались в картинку, достали лупу, долго спорили, но к единому мнению так и не пришли. Более всего, Никонов боялся, что они схватятся за эту версию, откинув все остальные. Если же она окажется ложной, придется терять время и начинать все сначала. «Хорошо», — сказал он, разгибаясь и откладывая лупу. «Считаем одним из вариантов. Кстати, кто-нибудь выяснил, осталась ли у этой самой Вали родня и откуда она вообще взялась в той школе? И, кстати, какое у нее полное имя?» «Так Валентина», — поднял глаза Сазонов. «Если Валя. Ты видел свидетельство о рождении, где так написано?» «Нет, но...» «Санечка», — ласково произнес Фарид, — «Валей могут звать также Алевтину или Валерию. В нашем случае это очень даже в струю». «У нас соседка дочку Валторной назвала», — хмыкнул Шкуматов. «Тоже пойдет». «Валерию», — зацепился Глеб. «Жена Лукьянова Валерия. У нее ж первая фамилия Калинец. Она могла выйти замуж давным-давно и развестись», — он сдвинул брови. «Саша, так что по родне Клюевой?» «Завтра все узнаю и доложу, господин старший инспектор».